В спешке она возобновляет обслуживание с использованием своего рта, в то время как я шлепаю находящуюся передо мной слишком пухлую задницу, открывая влагалище и грубо натирая ее клитор. На секунду мне показалось, что я слишком груб, но ее любовные соки просачиваются из ее отверстия, как маленький ручей, брызгающий на мою грудь. Это не что-то, бьющее тонкой струей, как женский сквирт, а густая и плотная жидкость. Пока Клаудия продолжает обслуживать меня, ее задница краснеет и трясется влево и вправо, как будто жадно желая чего-то. Она так самоотверженно обслужила меня, что, наверное, пришло время дать ей немного повеселиться. Достаточно обслуживания. Ложись лицом вверх, разведи ноги и раскрой дыру. Ха-ах. У жирной мадам нет слов возражения против быстрого проникновения. Следуя моим словам, она скатывается на кровать, раскрывает ноги и расширяет свое отверстие пошире. Я забираюсь наверх и вталкиваю в нее свой член. А-а-а-а. Я хватаю ее уже раздвинутые ноги и раскрываю их еще шире, не стесняюсь толкать свой член грубыми толчками. Из-за слишком пухлого тела Клауди, она должна быть в состоянии справиться с таким грубым сексом. О, как хорошо, мне тоже а-а-а-ах-а-ах. Ха-ха, ты прямо как животное. Я сильно оттягиваю бедра назад и вталкиваю 90% своего члена в ее влагалище. Осталось чуть-чуть, но если я надавлю сильнее, она резко закричит, так что это предел. Она замужняя женщина, так что я не могу просто сломать эту непристойную дыру, которую я одолжил. Тебе хорошо, или мне быть более нежным, или лучше погрубее? Я не понимаю, что она говорит, но, наверное, я попробую делать это еще грубее. Раздаются короткие всплески плотского шума, сопровождаемые мягким мокрым звуком, который эхом разносится по комнате, и когда я смещаю взгляд назад, я вижу, как Клара мастурбирует, наблюдая за тем, как мы занимаемся сексом в миссионерской позе. Я тоже должен подарить ей немного любви. Он расширился, ахи, глаза Клаудии закатываются, когда она продолжает кричать. Когда с ее лица капают сопли и слюни, ее лицо немного отвратительно, так что, наверное, я буду сосать ее шею сзади, чтобы не смотреть на нее. Я сделаю первый выстрел. Мне кончить внутри, или на твое лицо? Оба варианта. Какая роскошная женщина. Кончаю, держись за меня. Нхи. Клаудия спутывает все свое тело с моим и цепляется за меня. Кончик моего члена фиксируется на входе в ее вагину, в то время, как я издаю рык. Гу-у. В этот момент мой мясной стержень бьется в конвульсиях и начинает эякулировать. Я чувствую, как моя сперма течет через ее вход и распыляется внутри нее. О-о-о. Она выпускает короткий стон, когда в нее высвобождается толстый груз, и все ее тело теряет силу. Кажется, что после того, как она издала звук, указывающий на оргазм, она потеряла сознание. Вах! Не осознавая этого, я вытаскиваю свой непрекращающий эякулировать член и опрыскиваю ее лицо спермой. Теплый семенной сок брызнул на лицо мадам и, кажется, разбудил ее. В то время как моя сперма непрерывно брызгает на ее лицо, она использует обе руки, чтобы поймать пролившуюся жидкость, и выливает ее себе в рот. Мое семя вкусное, оно пахнет, и липкое, и на вкус самое лучшее. После окончания эякуляции она всасывает жидкость с неприятным звуком, когда я поглаживаю ее по голове. Сделай его чистым, с удовольствием. После эякуляции я толкаю свой член, который до сих пор сохраняет свою жесткость к ней, и даю ее сосать его. Мое тело, как оно? Оно выглядит не очень красиво, но было приятно. Однако, я думаю, что было бы лучше, если бы ты стала немного худее. Глава 124.2. Глава 124. Часть 2. Пламенная любовь. Я предпочитаю более сладострастных девушек худым, однако есть предел тому, насколько пухлыми они могут стать. Причина, по которой я смог без особых проблем трахнуть Клаудию, наверное, в том, что я уже спал с той карликовой женщиной. Уу, так значит, я слишком жирная, как я и думала. Возраст также дает о себе знать, так что есть определенная степень, с которой ничего не поделать, но это будет нехорошо для твоего живота, если он будет продолжать быть таким дряблым, как этот. Я переворачиваю Клаудию и кладу ее на свое тело. Мой член еще не стал мягким. Двигай бедрами сверху и делай упражнения. В этот момент Клара вклинивается. Пожалуйста, подождите минутку. «Мадам, вы не использовали никаких контрацептивов. У нас есть некоторые, которые могут быть эффективны, даже если принять их после секса. Я слышал о лекарствах, которые все еще эффективны, даже если их принять после секса, и они довольно дороги, но, похоже, у нее нет никаких финансовых ограничений на что-либо. Ты испортила мне настроение. Это не страшно, так как мой живот никогда еще не рожал детей за несколько десятилетий». С этими словами она хватает мой мясной стержень и роняет свои бедра на него. «А-а-а, он такой толстый, мадам». С ее весом, мой член входит глубоко и хоронит себя в ее утробе, в то время, как она начинает качать своим телом. Клара, кажется, отказывается от попыток убедить Клаудию, так как она, кажется, невосприимчива к слухам. «Приятное ощущение. Пожалуйста, хватай меня за задницу. Пожалуйста, накажи мой жирный, непривлекательный зад». Она кричит, когда яростно качает бедрами. Похоже, она хочет, чтобы с ней жестоко обращались. «Тебе приятно, когда твой живот так дрожит, как у свиньи? Больше качай бедрами, свинья». «Нет, так жестоко. Как бру...» Клаудия кричит, в то время, как качает бедрами с мягкой улыбкой, и температура в комнате повысилась раньше, чем я успел заметить это, в результате чего даже неподвижная Клара начала потеть. «Это из-за тебя здесь так жарко. Разве весело так трясти бедрами, когда ты вся в поту?» «Весело, весело. Лучше всего заниматься потным сексом. Ты развратная, как свинья. Тебя не спасти. Спаси меня. Пожалуйста, спаси эту развратную свинью своим пенисом и гира сама. Пенис, скажи это более вульгарно. Ах, член хуй. Я шлепаю ее по заднице изо всех сил. Говори более неприлично. Больное. Член, я хочу, чтобы ты спас меня своим темным, жутким пенисом. Хорошо, продолжай говорить. Член, член, нехорошо. Моя промежность горячая, она пылает. Клаудия, кажется, очень близка к оргазму. Что происходит, когда становится жарко? Я кончу. Этот толстый пенис заставит меня кончать снова и снова, и заставляет мою дырку гореть. Я стану горящей свиньей. Какая развратная женщина. Можно кончать сколько угодно, но лучше не переставай двигать бедрами. Продолжай раскачивать ими, пока я тебе не скажу. А-а-а, я кончаю. После этого Клаудия продолжает вульгарно кричать, когда я трижды эякулирую в ее матку в положении пастушки. Женщина кончила уже несколько раз, но я не даю ей упасть в обморок, бужу ее и заставляю продолжать трясти бедрами, в результате чего возникает жуткая сцена, в которой ее пот и любовные соки создают впечатление, будто она обмочилась в постели несколько раз. «Мадам, выглядит ужасно. Замужняя женщина, кажется, высвободила свое сексуальное желание, лежа на кровати в позе персонажа с семенем, вытекающим из ее промежности, и языком, торчащим из полуоткрытого рта. Ее задница вся покраснела и опухла после ударов, а ее влагалище было использовано так сильно, что плоть полностью раздулась. Я также думал о том, чтобы использовать ее задницу, но если я зайду дальше, она может действительно умереть. И это действительно невероятно, что член Хардлетта сама все еще жесткий после всего этого. В конце концов, я еще не достиг всех своих целей. Я вытаскиваю свой член на глазах у Клары, размещая его перед ней. Ничего страшного, если я просто обслужу тебя. Нет, я хочу сделать это до конца. Клаудия, вероятно, не проснется до следующего утра. Я трахнул ее так сильно, что в худшем случае она продолжит спать несколько дней. Тогда я буду обязана выполнить твою просьбу. Клара уходит в угол комнаты, как будто прячется от Клаудии, и кладет руки на стену. Ты не возражаешь против того, чтобы не использовать противозачаточные средства? Вообще-то, я использовала их перед тем, как зайти в эту комнату. Так ты ожидала этого? Вот оно как. Когда я толкаю свой мясной стержень в Клару сзади, я вижу, что она уже была довольно мокрая. Ин-ин-ин, так туго. Оно хорошо сжимает меня. В конце концов, во мне уже 2 года не было мужчины. Но это не потому, что я тугая, а потому, что пенис, заходящий внутрь, толстый. Я буду наслаждаться этим в полной мере и заставлю тебя упасть в обморок, после чего лечь рядом с Клаудией. Не делай этого, пожалуйста, помилуй меня. Нет, я безжалостно заставляю Клару упасть в обморок, а потом укладываю ее рядом с Клаудией. Я подумал о том, чтобы повеселиться с ними двумя, пока они в отключке, но я слышу крик Нонны у входа. Когда я смотрю на улицу, там уже довольно темно, и кажется, что у меня нет времени. Эгир сама, что это за звуки приближающейся кареты снаружи? Клаудия пришла. Где эта женщина? Спит в спальне. Она проснется только завтра. Господи, о чем ты думала, позволив ей войти в дом? Нонна кричит безрадостно. Я должна спросить тебя, о чем ты думала? Ты совсем глупая. Все, кто вернулся домой, включая Силию и только что прибывшую Лию, указывают в сторону Карлы. Почему? И ты говоришь это после того, как купила все, что держат дети позади тебя. И кто здесь еще идиот? Позади Нонны стоят Митя и другие дети, которых она привезла с собой с сумками, а за ними персонал, который несет кондитерские изделия, чай, посуду, аксессуары и шкурки, которые Нонна и компания не могли унести сами. Я думала, что собиралась купить платье или что-то в этом роде. Платье будет изготовлено на заказ, так что это займет несколько дней. Понятно, почему она решила делать платье на заказ, так как ее грудь настолько большая, вещи, продающиеся в магазинах, вероятно, не подходят ей. Я думаю, что ты приносишь больше проблем, чем женщина, которая пришла сюда. Все совсем не так, это необходимо. Если вы хотите собрать дворян, вам понадобятся такие вещи, как дорогая посуда и мебель. Но я все равно не думаю, что у Нонны хороший вкус, так что я хотя бы раз задействую в этом Себастьяна. Кстати, где Кейси? Я думал, что она осталась с Лией и остальными. Она только что отдыхала на плече Лии. Эх, правда, похоже, ее сдуло сильным порывом ветра. Кажется, в последнее время было много ветреных дней. Не говорите мне, что ее сдуло. Я пойду поищу ее. Примерно в то же время, когда зашло солнце, Кейси наконец-то обнаружили плачущей в переулке. Она влетела мне на грудь, как только увидела меня, и была напугана. Было темно, и я не знаю дороги, и я бы не знала, что делать, если бы появились призраки. Все хорошо, все будет хорошо, призраков не бывает. У-у-у-у-у-у-у. Под тем деревом действительно что-то было в тени. Наверное, она это вообразила. Так что бояться нечего. А теперь давайте вернемся домой и поедим. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточной области Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска под командованием. Частная армия. 2000. Из них 1000. Лучная кавалерия. Реорганизация. Активы. 5840 золота. Трудозатраты минус 100. Траты минус 200. Кредит. 20000 золота. Оружие. Двойной кратер, большой меч, копье гномов. Сопровождение в столицу. Нонна, жена, Карла, наложница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Силия, адъютант, Гида, эскорт, Майла, офицер мира, Клаудия, замужняя женщина в тяжелом весе, Клара, ассистентка, семья. Мел, беременная наложница, Куу, любовница, Роу, любовница, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, главная горничная, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Леопольд, штабной офицер, Адольф, чиновник по внутренним делам, Клэр и Лаури, официальные купцы, Шварц, лошадь, сексуальные партнеры, 104, дети, которые родились, 10, глава 125.1, глава 125, часть 1, душа актрисы, добро пожаловать в нашу скромную обитель, мадам Малардл, пожалуйста, угощайтесь завтраком. После того, как Клаудия потеряла сознание в результате нашей любви, она продолжала спать до сегодняшнего утра, пока не появилась в столовой в платье. Нонна и Карла приветствуют ее в официальных платьях, но Нонна, будучи законной женой, говорит с напряженным лицом и использует медовые слова. «А-а-а, большое спасибо. Я знаю, что это странно слышать от меня, но на самом деле я еще до сих пор не видел никого, кто бы до сих пор вел себя так бесстыдно после того, как переспал с чьим-то мужем. Пожалуйста, присядь вон там». Сиденье, которое подготовила Нонна, это место напротив меня за столом, расположенное на достаточном расстоянии от меня. Позволить гостю сидеть, когда он приветствует главу дома, это правильный поступок. Однако, полагая, что есть вероятность того, что Клаудия может сделать что-то неразумное, Нонна и Карла сидят по обе стороны от меня, чтобы предупредить ее возможные посягательства. Мне и здесь будет хорошо. Клаудия превзошла их ожидания и вместо этого села у меня на коленях. Что, и ты? Не имея возможности больше сдерживаться, Карла пытается схватить Клаудию. Эта девушка действительно не сдерживается, так что есть вероятность, что она свалит ее с ног. Клаудия, я не смогу расслабиться и поесть, если ты будешь делать так. Пожалуйста, займи свое подобающее место. А-а-а, мне ужасно жаль, как грубо с моей стороны. В спешке она поднимает свою задницу и целует меня перед тем, как сесть. Прослезившаяся Нонна и сердитая Карла смотрит на нее, не имея возможности наслаждаться едой. После еды багаж доставлен по приказу Клауди. Я благодарен ей за сувениры, но было бы неплохо, если бы в этот раз не было ничего странного. Эгир сама, доспехи, которые я отправляла вам ранее, были полезны. Селья рефлекторно смотрит вниз. Не смейтесь, они действительно сыграли большую роль, но очень важно, чтобы никто не узнал об этом, и я тоже не особо хочу об этом говорить. Да, они были полезны. Я рада. Я осознала, что даже если у тебя есть доспехи и копье, но у тебя нет щита, есть крошечный шанс, что враг пронзит твое тело своим копьем. Она продолжает, говоря, если бы это случилось, я не смогла бы больше жить. Она цепляется за мое бедро, хотя позже отдаляется, так как разговор не продвигается дальше. Это только вызывает у меня плохие предчувствия по поводу того, что будет дальше. Вот почему на этот раз я принесла тебе щит. Принесенный металлический щит хорошо отполирован, и на нем вырезан слегка вульгарный рисунок, но он выглядит достаточно прочным для практического использования. Я сказала им, что это слишком вызывающе, но кузнец не послушал меня. Наверное, он сомневается в том, что ты захотела сделать с броней в прошлый раз. Но, так лучше. Вот почему. Клаудия вставляет несколько драгоценностей в углубление резьбы на щите. Рубины, сапфиры и изумруды. Крепкое металлическое изделие быстро превращается в нечто дурное, принадлежащее типичному богатому выскочке. Теперь он выглядит элегантно. Интересно, о чем думал кузнец, когда делал эти выступы? Я хочу убрать эти драгоценности и использовать его как обычный щит. А еще Нонна смотрит на эти драгоценности. Я также попросила их заодно сделать это. Он довольно невзрачный, так что, пожалуйста, отдай это кому-нибудь из эскорта, или последователю, или еще кому-нибудь. Она быстро достала меч, который один из слуг передал в мои руки. Я вытаскиваю меч и вижу острый одноручный меч, длиной даже не достигающий 1 метра, с клинком длиной около 60 сантиметров. Это немного маленький меч, но он идеально подходит для использования внутри комнаты и не оказывает такого пугающего впечатления, как двойной кратер. Он может оказаться более полезным, чем щит. В конце концов, я не могу ходить по городу с копьем или большим мечом, и это драгоценный подарок для тебя. Клаудия переходит к следующему предмету, абсолютно не интересуясь мечом. Картина, это уже не просто плохое предчувствие, а уверенность. Узрите, завеса снята, и то, что нарисовано на картине, это персонаж, который выглядит как я, и другой персонаж, который выглядит как Клаудия, однако история, рассказанная на картине, становится еще более рискованной. Мужчина, стоящий в невероятной позе, выставляет свой член и засовывает его в промежность женщины. Что удивительно, так это то, что размер члена длиной почти с человека, а его наконечник даже толще, чем голова человека. Если эта штука станет вертикально, то она выведет мужчину из равновесия, и он упадет. Хотя, возможно, я просто завидую. Это может быть немного преувеличено, но это результат любви, так что, пожалуйста, простите меня. Многообещающий художник молод, но я стала покровителем этого человека. Потребовалось 1,5 года, чтобы закончить эту картину. Несмотря на то, что это может быть для того, чтобы заслужить поддержку благородного человека высокого класса, но мне интересно, какой человек мог продолжать работать над этой странной картиной в течение 1,5 года. Если присмотреться внимательно, то бедра женщины красиво узкие, а конечности элегантно удлинены, показывая, как много удовольствия она получает. Я думаю, что лесть – это секрет продолжения жизни в этом мире. Спасибо, я счастлив. Следуя примеру художника, Я благодарю и мягко поглаживаю Клаудию от шеи до подбородка. Как только я это делаю, ее дыхание становится грубее, и если я продолжу в том же духе, это может привести к тому, что она, как и вчера, снимет одежду, поэтому я останавливаюсь, пока это не привело к последствиям. Поскольку ты стал графом и теперь владеешь территорией, я уверена, что есть много вещей, которые ты хочешь заполучить, поэтому я принесла немного золота для тебя. Я на самом деле собиралась принести еще, но мне помешал тот купец. Она забывает о долге перед моей семьей и ведет себя как дешевка. Боже мой, как неблагодарна. Клара шепчет мне на ухо сзади. Мы принесли 10 000 золота. Госпожа упомянула имя хозяина и взяла суду у прибывающих и отбывающих купцов. Однако, есть и расходы на ежедневный труд. Так что у купцов, похоже, есть естественный верхний предел, который они могут выдать, заранее установленный хозяином. Я могу это понять, так как у меня тоже есть территория, но 10 000 золота – это приличная сумма, даже если у вас есть земля. Их хозяин также должен быть кем-то невероятным, если он готов выдать столько на эгоистичные желания Клауди. Более того, я уверен, что эти нелепые картины и драгоценности стоят довольно дорого. Как бы то ни было, мужчины жиголо больше не поддерживаются, и, кроме того, расходы, похоже, не сильно изменились. Она покупает такие роскошные вещи, как это платье и драгоценности. Клара добавляет, что слышала это от служанки, которая была с ней долгое время. «Нонна, разве ты не станешь такой же в ближайшем будущем?» «Не стану. Пожалуйста, не говори ничего странного». Карла шутит с Нонной. «Было бы неплохо, если бы я тоже разрешил им покупать такие роскошные вещи. А это та вещь. Я беру документы, которые Клара тайно передает мне. В этих документах перечислены составляющие порошка, использованного в той металлической трубе той штуки, которая называется пушка. Когда пушку доставили к кузнецу, оказалось, что на саму пушку уйдет много материала, времени и усилий, но это не то, что невозможно сделать. Но они не смогли разобраться в рецепте горючего порошка, как бы ни старались. Клара расследовала все, но, похоже, что это одна из форм запрещенного товара, его невозможно было получить обычными методами, и его нельзя было отправить по почте. Я много потрудилась, и даже расспрашивала у военных. Ты хорошо справилась, не только мадам, но и меня вы привлекаете. Пожалуйста, не забывайте об этом, ладно? Конечно. Я целую ее легким поцелуем так, чтобы Клаудия не могла это видеть. Даже этот ребенок слуги, этот взгляд, ясно, что она влюблена в Эгира. Он определенно уже переспал с ней. Думаю, это правда, так что нет времени расслабляться. Становится в 10 раз больше шума, когда Нонна и Карла о чем-то договариваются. И это тот пункт, который я хотела показать тебе больше всего. Мне интересно, какую огромную вещь она собирается достать. Но она вручает мне маленькую коробку с 10 маленькими бутылочками внутри. Вероятно, они содержат лекарство или что-то подобное. Это алкоголь, сделанный из маринованного фруктобора. Нонна хватается за голову, но все остальные, похоже, не знают, что это такое. Я тоже не знаю, поэтому ищу объяснение у Клары. Абора – это растение, которое растет только на крайнем севере Федерации. Оно дает урожай зимой, так что собрать его чрезвычайно трудно. Крайний север Федерации так уже бесплоден, а более того, когда наступает зима, придется рисковать жизнью, чтобы попасть туда, даже если вы оснащены соответствующим снаряжением. Это мощный афродизиак. Если мужчина или женщина выпьет это, они станут сексуальными зверьми на целый день. Твой член не потеряет своей силы, а женская пружина не высохнет. Я пыталась проверить это на служанке, но на горничную сразу напали, и они трахались всю ночь. Клаудия смеется и говорит, что дала его служанке. Но я полагаю, что она не дала бы это никакой служанке, кроме Клары. Но я позволю ей делать то, что она хочет. Даже для меня было трудно достать это. Я предлагаю тебе все, так что, пожалуйста, используй это, чтобы трахнуть меня. Ее дыхание снова стало тяжелым, и она протягивает руку к промежности. Будет неприятно, если она начнет мастурбировать на глазах у всех, поэтому я поглаживаю ее по волосам, чтобы отвлечь ее внимание. Но на самом деле, возможно, это лучший подарок. Я бы не стал бы использовать это для чего-то трусливого, желая, чтобы женщина стала моей, но это хорошо подходит для наслаждения в особняке. Было бы забавно устроить сексуальную оргию. Ну ладно, чем ты хочешь заняться сегодня. Это место, может быть немного мрачное по сравнению с Белым городом, но ты хотел бы посмотреть оперу или что-нибудь в этом роде. Или, может быть, ты хочешь спариваться, пока наши бедра не разойдутся. Похоже, что дни, когда мне нужно будет сопровождать Клаудию, пытаясь успокоить Нонну и других, продолжатся еще довольно долго. Затем пришло письмо от самого мужа Клаудии, маркиза Малардала. Я думал, что это будет огромная катастрофа, но содержимое письма содержит только извинения маркиза за беспокойство, причиненное его женой. Возможно, это звучит надменно с моей стороны, ведь я маркиз Федерации, но я не буду спрашивать о предыдущем случае, когда моя жена поехала в Гордонию, чтобы встретиться с вами и упрашивать вас развлекать ее. Я считаю, что это был большой эгоизм с ее стороны, который доставил вам неприятности, поэтому я заранее извинюсь. Я гарантирую, что от моего имени, как маркиза Федерации, я компенсирую вам это, если вы понесли какие-либо убытки. Главе семьи должно быть стыдно за то, что его жена ведет себя грубо по отношению к другим дворянам. Уверена, ему тяжело. Нонна появляется у меня за спиной и подглядывает в письмо. Федерация Ольги – большое государство, отделенное от стран Центральной равнины. Они имеют с Гордонией более или менее дипломатические отношения, но совершенно не верят, что отдаленные страны вообще могут с ними быть равны. К кому-то вроде графа Гордонии, вероятно, относится как к барону в присутствии дворян из Федерации. Я уверена, что она доставляет неприятности по всей Федерации, это мадам. Возможно, для него стало привычкой заранее присылать извинения перед прибытием его жены куда-нибудь. Но это ранит мое сердце. Жена маркиза не принесла мне особых проблем. Я получил золото и подарки от его состояния и даже заходил так далеко, что наслаждался телом мадам много раз. Вдобавок ко всему, я даже лишил его дочь девственности. Если у меня будет возможность познакомиться с ним, мне придется смириться с большинством вещей и постараться не опозорить его. Нет конца борьбе с такой эгоистичной женой, ты так не думаешь? Я молча смотрю на Нонну, прежде чем толкнуть ее на диван и вкусить ее. Это был не грубый секс, а именно занятие любовью, где мы шепчем друг другу сладкие слова любви, страстно целуясь и неторопливо общаясь друг с другом. Через несколько дней, тебе есть куда пойти, об этом не может быть и речи. Пожалуйста, совершенствуйся и возвращайся снова. Клаудия говорит нет резким тоне, в то время как девушки стонут и рычат из комнаты. Мы с Нонной смотрим на происходящее вместе. Эй, тебе не кажется, что ты слишком резок? Если у тебя есть мнение, я поставлю его на первое место. Нет, я также многого не думала о людях только что. То, что мы делаем, это ищем труппу, чтобы провести спектакль в театре Рафена. Я уверен, что в настоящее время театр находится в состоянии постоянного дефицита и он не в состоянии выплачивать гонорары исполнителям, поэтому мне придется платить им зарплату из собственного кармана, чтобы они могли выступить. Они могут наверстать упущенное, если станут популярными и превратят гонорары в продажи. Я буду тем, кто будет выдавать деньги, чтобы нанимать исполнителей, так что, естественно, мне придется самому выбирать их. Мы собрали некоторых людей, выбранных из каждой труппы, и некоторых перспективных новичков, чтобы составить номера, но я не могу найти актрису, которая могла бы быть ключевым моментом труппы. Даже если мы ожидаем роста в будущем от других людей, если у нас сейчас не будет ядра из квалифицированных людей, мы не сможем создать труппу. Вот как мы проводили это интервью, основываясь на том, что сказала Нонна. Клаудия подслушала наш разговор и засунула голову в наш бизнес, но ее актерское мастерство выше Нонны, а ее острый взгляд ужасающе точен. Возможно, было бы неплохо, если бы Нонна взялась за отбор, но если она будет оценивать вещи, это наверняка создаст проблему, которая возникнет в будущем. Она может поехать в столицу, чтобы посмотреть спектакль в будущем. Как муж, я хочу изо всех сил стараться, чтобы люди не думали плохо о моей жене, так что мне жаль говорить это, но я возложу всю ношу на постороннюю Клаудию. Кажется, она чудесно проводит время. Клаудия радостно ругает оставшихся кандидатов в актрисы. Хорошо, что ей весело. Тем не менее, здесь невероятное количество людей. Думаю, что так, Рафин находится далеко, но это отбор в труппу театра, а также на главную роль. Более того, зарплата гарантирована, так что неудивительно, что новички, не способные прокормить себя, стекаются к нам. Это серьезное дело и для актрис. В конце концов, это мир собак, которые едят собак. Они сделают все, чтобы появиться на сцене. Нонна раздувает грудь, как будто гордится собой. Думаю, я позволю ей это делать, так как у нее большая грудь. Глава 125.2. Глава 125. Часть 2. Душа актрисы. Строгое собеседование, проводимое Клаудией, продолжается даже после этого. Эта девушка и эта девушка, вы идите на шаг впереди других. Они обе совсем разные, так что я не могу сказать, кто из них лучше. Два человека. Нонна, что ты думаешь? Я предпочитаю вот эту МММ, но это тоже. Значит, она не может принять решение о... Я знаю, что делать. Скоро я сообщу вам результат. На сегодня все. Не сообщая результатов, я вручаю им зарплату и заставляю их вернуться домой. Еще есть время, прежде чем я вернусь на свою территорию. Уверен, что до этого я буду знать, какая из них мне больше нравится. Тогда поедим. Мне ужасно жаль. У меня назначено чаепитие. Это напомнило мне, что Нонна сказала мне, что собирается устроить чаепитие с женами новой знати. Такого рода встреча с другими женами, кажется, важна, так что я бы хотел, чтобы она тоже постаралась. Меня пригласили на ужин с министром финансов Гордони, но если это ради Гира сама, я не пойду. Меня обвинят, если ты этого не сделаешь, так что, пожалуйста, уходи. Несмотря на то, что это не официальный визит, может быть что-то, что можно получить благодаря их высокому статусу. Я могу ее многого лишить. Селия и другие мало что знают о театрах и пьесах, поэтому они пошли купить что-нибудь поесть. Мне пойти немного побродить по округе. Я повесил на талию полученный от Клаудии меч и вышел через главный вход. Это оружие, единственное оружие из того, что у меня есть, которое не привлекает внимания, когда я в городе. Хм, как только я вышел из дома, кто-то позвал меня из тени двери. Я подумал, что это будет быстрый шанс для меня проверить мой меч, но кажется, что это что-то другое. О, ты была на пробах только что, верно? Что случилось? У меня есть кое-что, что я не могла сказать вам во время предыдущего актерского прослушивания, так что я хотела бы, чтобы граф сама посмотрел на мою игру еще раз. Будет несправедливо, если я буду смотреть только на тебя. Кроме того, как ты могла заметить ранее, я полный дилетант, когда речь заходит об актерском мастерстве. Ничего сильно не изменится, даже если ты покажешь мне. Я не возражаю. Я просто хочу получить еще один шанс перед моим восхитительным графом самой. Может, вы хотите поужинать перед этим? Ладно, почему бы и нет? Я ведь все равно подумывал что-нибудь съесть. Эта девушка, Лилиан, если я правильно помню, она хочет быть актрисой, и она красивая, так что, возможно, моя еда станет вкуснее, если со мной будет симпатичная леди. Отлично, ты знаешь, какой ресторан выбрать. Да, у меня на уме есть идеальное место. Ресторан и бар, в который меня привела Лилиан, вполне неплохой, и после легкого ужина с небольшим количеством алкоголя, девушка берет меня за руку и ведет в комнату на втором этаже. Оттуда сюжет начинает развиваться. Граф сама, я знаю об этикете. Пожалуйста, возьмите интервью и у меня. Лилиан лежит на кровати полностью обнаженная, внушительно извивается и засовывает пальцы себе в рот. Прикрытая одеялом задница, на которую я взглянул, красивого белого цвета. Эй, тебе не кажется, что это немного несправедливо? Ах, руки графа сами на моей груди. Ну, мои руки только что схватили ее за грудь сами по себе. Все ее тело довольно сладострастное, но живот стройный, а еще у нее красивая талия. В конце концов, я актриса, так что я довольно строго поддерживаю свою фигуру. Но я достаточно пухлая, так что я покажу вам, что могу удовлетворить и такого человека, как граф сама. А боже, мы были равны, в таком случае. Я должна сражаться также снаружи театра, ах, он такой большой. Ну, мой член сам влез в ее влагалище. Если вы выберете меня, это тело будет принадлежать графу сами, понимаете? Если мы равны, могу я попросить вас замолвить за меня словечко перед вашей женой? Лилиан покачивает бедрами и шепчет мне на ухо сладкие слова. Хорошо, после того, как девушки специально провели пробы, что плохого в том, что я лично приму решение? Ах, ты кончаешь так много, какая сильная эякуляция. Ну, сперма вышла из моих яиц сама по себе. Думаю, я подумаю об этом после того, как все выпущу. После того, как моя эякуляция закончилась, мы вдвоем лежим рядом, завернутые в одеяло. Так как секс развивался из такой небрежной ситуации, я ласкаю все ее тело после этого, чтобы компенсировать отсутствие прелюдии, на что отвечает нежное поглаживание девушкой моего члена, в то время, как я использую руку в качестве подушки. Вообще-то, я была ведущей актрисой определенной труппы. Название труппы, о которой упомянула девушка, очень популярно даже в столице, и она претендует быть первой или второй. Тот факт, что даже я знаю их название, говорит о том, насколько они известны. Но в то время, когда мы не были прибыльными, они узнали о моих танцах голой в дешевом баре, и я была изгнана из труппы, и слухи распространились, даже среди других малых и средних трупп. К лучшему или к худшему, скандалы, касающиеся известной столичной труппы, настойчиво разгораются. Когда это происходит с передвижными артистами или любыми художественными коллективами в этом районе, это на самом деле становится очень горячей темой. Особенно в случае с Лилиан, кажется, что люди завидовали тому, что она молода и находится на пике своей карьеры, и слухи о преувеличенной истине циркулировали повсюду. После этого люди, которые звали меня, были театрами, в которых основное внимание уделялось сексуальным актам, а в худших случаях сами бордели пытались пригласить меня. Похоже, Лилиан отвергла все эти предложения и выживала за счет средств, которые накопила за время своей работы в качестве ведущей актрисы. Я была актрисой. Я не стану работать в борделе, даже если это будет стоить мне гордости. Если такое когда-нибудь случится, я лучше умру собачьей смертью. Девушка гордится тем, что она однажды взобралась на вершину. Хотя я не думаю плохо о проститутках. Ты не против стать моей любовницей? Лилиан улыбается с выражением, полным решимости, и без намека на флирт. Я соглашусь даже лизать твою грязную задницу, или позволю 100 мужчинам трахнуть меня ради того, чтобы жить, как актриса. Значит, она не хочет зарабатывать на жизнь, занимаясь любовью с другими мужчинами, но она сделает все, чтобы достичь своей цели. Мне нравится такой образ мышления, и у нее красивое тело, но мне любопытно, что движет ею. Прошло полгода с момента моего изгнания из труппы, и с моей карьерой актрисы было покончено. Я верю, что это мой последний шанс, так что я сделаю все, что угодно, если ты выберешь меня. Какая интересная женщина. Разве нет? Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Так случилось, что мой член снова зарядился энергией. Тогда я попрошу тебя показать мне немного актерской игры. Хаем, конечно же. Лилиан поднимается с пола и падает на кровать. Брат, мы братья и сестры, так что половой акт между нами запрещен. Какая интересная идея. Мы оба любим друг друга, так что же плохого в том, чтобы показать нашу любовь? Моя актерская игра ужасна и невыносима, но Лилиан реагирует немедленно. Брат, ты наследник этой семьи и подходящего возраста для замужества. Если выяснится, что у тебя был секс с младшей сестрой, от тебя отрекутся. Я не стану отказываться от любви, думая о будущем. Я толкаю девушку на кровати, сосу ей грудь. Пожалуйста, остановись. Лилиан, это предел моего актерского мастерства, но ее игра не прекращается. Это все твоя вина, брат, ты подливаешь масла в огонь моей умирающей любви. Я впадаю в этот ад безнравственности, в это болото безнравственности. Я уверена, что у нас нет будущего, и нас будет ждать только руины. Тем не менее, я позволю моему телу сгореть от этого мгновенного желания. Ничего не говоря, я снова погружаю свой член в ее вагину. Сорви девственность своей младшей сестры и властвуй этим телом, которое росло вместе с тобой много лет, этим твоим жезлом. Лилиан играет хорошо, как и ожидалось. Она говорит драматично, но ее выражения и жесты неотличимы от игры. Мы с Нонной раньше играли в игры братьев-сестер, но это совсем другое. Так вот как выглядит настоящая актриса. Будучи вместе с человеком, связанным с театром, я достигаю оргазма быстрее, чем обычно. Я кончаю. О, брат, ты кончаешь, не так ли? Ты можешь заставить свою младшую сестру забеременеть. Пожалуйста, влей это в самые глубины человека, в котором течет та же кровь, что и у тебя. А-а-а. Во время эякуляции Лилиан цепляется за меня всем своим телом. И когда она почувствовала, что мое семя выходит, она качает бедрами, продолжая цепляться за меня, чтобы усилить ощущение моего оргазма. А-а-а, это было хорошо. Уфу, большое спасибо. Я еще ничего не говорил, но она просто поблагодарила меня после того, как посмотрела мне в глаза. Как она может так говорить? Тогда, может, выпьем еще внизу? Я хватаю Лилиан за руку, когда она встает с кровати. Могу я попросить тебя в следующий раз вести себя как старшая сестра? Лилиан смеется и улыбается. Даже если мне придется быть невежливой, неужели существует такая вещь, как грубость, когда мужчина и женщина вместе в постели? Лилиан говорит в таком случае и ложится на живот на кровати. «А-а, Эгир, ты был здесь? Это идеально. Могу я попросить тебя помассировать мое тело?» Ее игра в качестве старшей сестры заводит меня во много раз сильнее, чем когда она играет роль младшей сестры. В конце концов, было решено, что Лилиан станет ведущей актрисой, которая поедет в Рафин. Это результат беспристрастного решения, и я не оказал на него никакого влияния. Нет, конечно же, нет. Жизнь в столице свободна от несчастных случаев. Я участвую на балу, проводимом фракцией Эриха, и говорю свои комплименты на званом ужине, проводимом фракцией Кеннета. Я развлекаю Клаудию дома и поддерживаю хорошее настроение Нонны. Меня уже немного тошнит от всего этого. Когда я возвращаюсь домой после бала с Нонной и Селией, выступающими в роли эскорта, Доротея почти в слезах прыгает на меня. Что не так, что случилось? Дети, двое детей не вернулись. Они лишь пошли купить себе что-нибудь. Скоро уже следующий день. Они никак не могли заблудиться по дороге на ближайший рынок. Не может быть, чтобы их где-нибудь сдуло ветром, как Кейси. Хорошо, уже темно, так что вы, девушки, возвращайтесь в дом. Скорее всего, их не найдут после грубого обыска. Они одеты в обычную одежду, чтобы не выглядеть слишком роскошно. Есть много людей, которые могут захотеть похитить сирот. Ни за что мы милями. Доротея приседает и плачет. Карли и Мириль, которые обыскали окрестности дома, похоже, тоже нечего сказать. Я что-нибудь придумаю, так что сперва вернись в дом и успокойся. Похоже, надвигается небольшая буря. Главный герой. Эгир Хардлетт. 22 года. Весна. Статус. Граф королевства Гордания. Великий феодал восточной области Гордании. Король гор. Друг гномов. Войска под командованием. Частная армия. 2200. Из них 1000. Лучная кавалерия. Реорганизация. Активы. 15440 золотых, подарок Клаудии плюс 10000, расходы на проживание и т.д. Минус 100, трудозатраты минус 100, званые ужины минус 200, кредит 20000 золотых, оружие, двойной кратер, большой меч, копье гномов, драгоценный щит, одноручный меч из высококачественной стали, сопровождение в столицу, Нонна, жена, Карла, наложница, Мириль, любовница, Лия, самопровозглашенная секс-рабыня, Кейси, призрак, Мити, любовница, Альма, Кролл, недевственник, Селия, адъютант, Гида, эскорт, Майла, офицер мира, Клаудия, в тяжелом весе, Клара, ассистентка, семья, Мел, беременная наложница, Куу, любовница, Роу, любовница, Мелисса, любовница, Мария, любовница, Рита, главная горничная, Екатерина, любовница, Йогури, реабилитация, Пипи, помощница, Себастьян, дворецкий, дети, Сью, Миу, Екатерина, дочь Антония, Клод, сын, Роуз, приемная дочь, подчиненные, Ирина, командир, Луна, командир, Руби, помощница Луны и любовница, Леопольд, штабной офицер, Адольф, чиновник по внутренним делам, Клэр и Лаури, официальные купцы, Шварц, лошадь, Лилиан, актриса, сексуальные партнеры, 105, дети, которые родились, 10, глава 126.1, глава 126, часть 1, дети и зрелая леди, двое детей пропали без вести, после того, как я услышал это от Дороты, я сбрасываю официальную одежду, переодеваюсь в кожаную одежду, в которой я могу легко передвигаться и надеваю свои стальные наручи, сначала объясни мне, что произошло, как можно подробнее, единственное, о чем я спрашиваю, это о двух детях, которые пошли по магазинам и не вернулись. Мы милями, если они не вернутся. А было бы лучше, если бы я пошла сама. Разговор никуда не идет, когда Доротея так взволнована. Майла объясняет вместо нее, пока она переодевается. Двое пропавших без вести, девочки, одна в возрасте 8 лет, другая в возрасте 12 лет и обе мелкого телосложения. Они ушли до вечера, и солнце еще было достаточно высоко, чтобы они могли вернуться домой после недолгих покупок на близлежащем рынке. Итак, две маленькие девочки пропали после того, как пошли по магазинам. Это, вероятно, нелегальный торговец рабами или что-то в этом роде. Это, наверняка, случилось с обоими детьми в одно и то же время, когда солнце еще не зашло, и они направлялись на оживленный рынок. Если бы эти ребята не привыкли делать подобное, они бы не смогли поймать детей. Ах! Доротея хватается за голову, падая на пол, что побуждает Митя и других детей поторопиться и поддержать ее. Что же нам делать? Силья уже закончила свои приготовления и держит в руках меч, сделанный гномами. Как и ожидалось от Сильи и Майлы, они привыкли быть на поле боя, поэтому не паникуют даже в чрезвычайных ситуациях. Если похищение произошло вечером, у них не должно было быть времени, чтобы перевести их. Если бы закрытая повозка выехала ночью, это привлекло бы внимание охранников, и это был бы конец для них, если бы их остановили, так что они, вероятно, не воспользуются этим шансом. Если они хотят продать детей, то им придется подождать до утра, прежде чем они смогут выдвинуться. Значит, до тех пор они должны быть в каком-нибудь здании? Вполне вероятно. Если мы сможем найти их сегодня вечером, мы сможем вернуть их обратно. Правда? Доротея быстро поднимает голову. Я сделаю все, что в моих силах, так что ждите тихо в доме. Гида, Кроул, защищайте особняк. Силья и Майла пойдут со мной. Вероятно, их целью являются случайные сироты, так что есть шанс, что они могут нацелиться и на детей в доме. Нонна и Клаудия тоже дома, так что я не могу просто взять всю боевую силу. Если использовать эскорт-отряд, мы сможем их окружить. Стражи будут беспокоиться, если мы соберем солдат в столице. Последует пустая трата времени на объяснения, и в худшем случае похитители сбегут, если заметят большое скопление людей. Все будет кончено, если они покинут столицу. Девочки станут игрушками для извращенцев или отправятся в бордели. Силья, я и Майла отправляемся на ночную прогулку в легких доспехах и с мечами на талии. Если мы наденем тяжелую экипировку, это, в конце концов, съест много нашего времени. Дверь закрывается, как будто прерывая голос беспокоящейся Дороты, и задвижка запирается на месте, где нам стоит начать искать. Возможно, в местах, где обычно собираются преступники. Нам стоит попробовать в трущобах. Силья и Майла предлагают некоторые идеи, но в конечном итоге я отвергаю их. Если мы начнем прочесывать все подозрительные места в широкой столице, мы не пройдем даже десятую часть мест до утра. Найдем проститутку. Ха, не будь слишком громкой, мы выделяемся. Хардлит сама, вы были в столице, а, у меня сегодня нет клиентов, понимаете, я сделаю скидку. Подождите, с вами пришли девушки, вы трое вместе, я думаю, это нормально, но делать это с девушками, это не моя сильная сторона, понимаете, я нахожу уличную проститутку, с которой я знаком, на дороге, я был с ней уже много раз, это не то, зачем я пришел сюда сегодня, я рассказываю ей о месте, где, как считается, дети пропали без вести, и расспрашиваю о слухах, касающихся незаконных торговцев рабами, нацеленных на маленьких детей. Такие парни непростые ребята. Чтобы им удалось ускользнуть от глаз охранников и граждан, потребуется много опыта и знания этих мест. А-а-а-а, там, хех, вероятно, это те ребята. Пожалуйста, скажи мне, где их укрытие? Ну, похоже, они встречаются с нашим боссом здесь, и я не могу много говорить, и это может означать, что мы больше не сможем продолжать вести дела здесь. Пожалуйста, скажи мне, я вручаю ей несколько золотых монет из моего кармана. Этого хватит ей на жизнь в течение следующего года или двух. А-а-а, столько золота, если ты не сможешь оставаться здесь, я могу отвезти тебя в Рафин и познакомить с хорошим заведением. Скажи мне быстрее, пожалуйста. Силья достает меч. Пожалуйста, ответь побыстрее, я тебя умоляю. Вероятно, те, кто нацелены на детей в этой области, из тусовки Барала, их укрытие, ну, я не знаю, есть ли оно у них, но их часто видят входящими и выходящими из того склада с синей крышей на главной улице. Хорошо, идем. Я беру Силью и Майлу и бегу к месту, которое нам указали. Ах, не забудь о том, что ты сказал, что заберешь меня с собой. Хорошо, я отвечаю, повернувшись назад и слегка поднимая руку. Ты используешь вора, чтобы поймать вора, верно? Точно, иногда игры с женщинами могут быть полезны, не так ли? Я признаю это, но, в конце концов, ты сделал еще одну женщину своей, не так ли? Держи это в секрете от Нонны. Мы шутим, не замедляя шаг. Когда мы направляемся в район складов, о котором нам рассказывала проститутка, мы видим только одно место с синей крышей. Я двигаюсь вперед, Селия уходит в сторону, и Майло прикрывает нас сзади. Мы молча продвигаемся до самого входа, но склад не выглядит так, как остальные. Поднося ухо к двери, я слышу, как двое мужчин праздно болтают, но не могу разобрать, о чем они говорят. Черт возьми, будет неприятно, если я совершу ошибку, начав атаковать, я могу просто использовать свои полномочия, чтобы подчинить их. Я сильно стучу в дверь. Пароль. Пароль, если бы это был обычный склад, человек, который охраняет это место, не сказал бы что-то подобное. Я достаю меч, полученный от Клауди, и с силой вышибаю дверь. Это была не толстая деревянная дверь, поэтому она ломается и падает в комнату. А-а-а, кто это? Человек, стоящий за дверью, упал вместе с дверью, а другой пытается обнажить свой меч. Шии. Но Селия бросается вперед быстрее, чем он успел это сделать, и наносит удар по его груди. Меч, сделанный гномами, может легко пробить кожаные доспехи и тело человека. Тебе лучше не делать это. Ее движение намного медленнее, чем обычно. Ее удерживает тяжелый меч. Да, если быть точным, меч пронзает сердце человека, и когда его оружие вытащено, кровь брызгает до самого потолка. В одно мгновение Селия разворачивает меч к голове человека, которого привалило дверью. Как обычно, она беспощадна. Мы вызвали довольно много шума. Они должны быть достаточно бдительными. Слышен дребезжащий звук в комнатах вокруг нас. Похоже, наши следующие противники будут вооружены. Разве мы не позволим им перевести детей? Они не должны думать, что мы пришли, чтобы вернуть детей. У парней, которые занимаются этим делом, много врагов. Я хватаю труп за шею и поднимаю его, затаскивая в коридор, швыряя тело после того, как дверь открывается. Как только я это сделал, раздался удар, и труп был пробит стрелой. Идем. Когда мы выпрыгиваем через дверь, мы видим человека, направившего на нас арбалет, в конце коридора. В панике он пытается перезарядить его, но он не мог сделать это в течение нескольких секунд. Хи-их. Предполагая, что он не успеет вовремя, прежде чем я нападу на него, он бросает свой арбалет и вытаскивает нож, прикрепленный у него на талии, но он не выглядит слишком надежным. Я бегу к нему, не обращая внимания на его оружие, и ударяю его мечом. Га-ах! Правая рука, которая торчит, чтобы попытаться блокировать мои атакующие действия в воздухе, все еще сжимает нож. Я потерял бы драгоценное время, если бы пощадил этого человека. Пожалуйста, остановитесь. Ах, двое последовавших за мной также ударили по нему. Я не думаю, что он останется в живых после этого. Эй, оставайтесь здесь. Нет, я хочу домой. Из следующей комнаты раздается злой крик мужчины и плачущий голос девушки. Я пытаюсь выбить дверь комнаты, из которой доносится голос девочки, но кажется, что что-то блокирует дверь с другой стороны, и я не могу ее открыть. Что нам делать? Бежим в окно, мы можем их побить. Если соберем некоторых людей, будет проблема, если они сбегут на улицу. Что нам делать? Майло, ты можешь пойти? Конечно, но если дверь заблокирована, если я не смогу обойти со стороны окна. Стена, разделяющая коридор и комнату, сделана из дерева, и она не такая толстая, как стены, сделанные из штабеля бревен. Судя по голосу мужчины, которого я слышал раньше, я знаю, что один из них находится вдоль стены рядом с нами. Я втыкаю меч в землю и размахиваю руками. Ни за что это невозможно. Ты серьезно? Фух. Когда оба моих кулака врезаются в стену, они пробиваются и выходят с другой стороны. Черт. Как только я ощущаю человека у стены, я хватаю его и изо всех сил тяну к стене. После нескольких щелчков в стене появляется большая дыра, и я полностью вытаскиваю мужчину из комнаты. Вот и вход, монстр. Хи-их. В комнате находится еще двое мужчин, с которыми разбираются Селия и Майло после того, как они пробиваются сквозь зияющую дыру. Ты, граф Хардлетт, человек, которого я вытащил, достает свой меч. Я был бы в невыгодном положении, если бы он дистанцировался, так как у меня нет подходящего оружия, поэтому сейчас я добью его. Нонна, я позаимствую твою технику. О чем ты говоришь, Гиах? Вцепившись в мужчину, я с силой ударяю его головой, заставив мужчину выплеснуть кровь со лба после одного удара. Мужчина гримасничает от боли и бросает свой меч, но я не отпускаю его, нанося второй и третий удар, и отбрасывая его в сторону, чтобы забрать его меч после того, как четвертый удар по его голове заставляет его биться в конвульсиях. «Ты не ранена, я в порядке. Пожалуйста, проверь детей». Майло и Силья скрещивают мечи со своими врагами. Дети в углу комнаты держатся за головы и дрожат от страха. Я думаю о том, чтобы спасти их. «Как? Ты?» Силья выглядит не очень хорошо. Тяжелый меч не соответствует ее стилю, добавляя к этому тот факт, что он большой, и она не может нормально размахивать им в комнате. Она оказывается в невыгодном положении. К счастью, ее противник не намного сильнее, чем любитель, иначе Силья, вероятно, была бы мертва, если бы столкнулась с опытным рыцарем. «Силья, отойди и позаботься о детях. Я все еще могу». «Нет, я лучше отступлю». Когда Майло видит, как Силья поворачивается к детям, она также переходит в наступление. Я предполагаю, что она волнуется за нее. «Черт, как может женщина, ты, ой!» Отразив вражеский меч, она наклоняется и один раз ударяет его по колену, затем умело отрубает ему голову, когда человек неосознанно опускает ее. Майло не может сражаться, как Ирина, которая побеждает противников, используя грубую силу. Но она достаточно большая для женщины и довольно мускулистая, поэтому ее атаки не беспомощны, плюс она способна умело и красиво обмениваться ударами. С точки зрения игры на мечах, нет никого более опытного, чем она. «Я прикрою тебя, не нужно». Майло подходит после того, как добила своего противника, но в этом нет необходимости. «Ух, похоже, человек, который теперь дерется с Силией, не только что взял в руки меч, вероятно, он вернулся с войны, потому что его движения довольно резкие. Но даже в этом случае это не имеет значения. Я думаю, это все. Когда я блокирую удар человека и делаю шаг назад, он бросает свой меч изо всех сил, чтобы мгновенно убить меня. Я уклоняюсь от его атаки и делаю взмах рукой в сторону мужчины. После того, как он открылся, я бросаю меч в его сторону. Га-ах! Свежая кровь выливается, когда мой клинок вонзается в его тело и разрезает его. Человек пытается сдержать кишки, выливающиеся из его тела, но в конечном итоге умирает. Дети в безопасности? Да, они в порядке. Силья, кажется, уже спасла двух девушек. Она закрывает их глаза руками и неуклюже пытается утешить их. Я рассчитываю на то, что ты позаботишься о детях, Силья. Раз мы смогли вернуть детей, больше нет необходимости искать работорговца. Давайте поторопимся и вернемся домой. Но, похоже, это еще не конец. Какой идиот. Когда мы выходим на улицу, нас ждут около 10 человек в кожаных доспехах, с мечами и короткими копьями. Человек, который выглядит как лидером, держит большой меч и кричит на нас. Ты думал, что можешь просто пойти домой? Я оставляю Майлу и Силью с детьми и делаю шаг вперед. Если ты отдашь детей и женщин позади себя, твоя жизнь будет. Сколько слов, поторопись и иди ко мне. У меня есть только одно оружие, которое Клаудия дала мне, но я думаю, что справлюсь как-нибудь. Эй, разве этот парень не Хардлет? Яростный бог Хардлет, мы сможем победить его всего с 10 людьми, как и следовало ожидать от столицы, люди знают меня в лицо. В конце концов, я дважды участвовал в торжествующем праздновании войны. Посмотрите внимательнее, трусы, у него только один одноручный меч. Где вы видите великое копье, которым он обладал на поле битвы? Мы убьем и похороним его. Лидер кричит, остальные мужчины соглашаются и встают в стойку со своими мечами. Хорошо, мне было бы неприятно, если бы они разбежались повсюду. Умри. Уах. Я уклоняюсь от двух медленных мечей, которые падают вперед, и что касается людей, которые держат эти мечи, у одного перерезано колено, а голова другого отрывается и падает на землю с хлопком. Если бы они были из тяжелой кавалерии, это было бы тяжело для меня, но одного одноручного меча достаточно для борьбы с этой группой. Было бы проще, если бы у меня было копье. Моя нога, ах, залчи. Я пинаю человека по лицу, который кричит от боли, чтобы успокоить его. Теперь, кто следующий? Ребята, окружите его, бейте его копьем. Человек с коротким копьем кричит и бросается на меня. Кажется, он стремится к центру моего тела, поэтому я не смогу увернуться. Но мне легко схватить его оружие. Бзззз. Я крепко хватаю кончик копья и поднимаю его. Мужчина бросается на меня сзади, и я отвечаю, пронзая мечом его горло. Ух, его кровь разлетелась повсюду, как грязно. После этого я втыкаю копье глубоко в правый глаз другому мужчине, и оборачиваюсь лицом к оставшимся врагам. Их осталось 6, включая лидера. «Если вы не убьете меня быстро, наступит утро, а вы знаете, каково наказание за незаконную торговлю рабами? Дерьмо, нападите на него все сразу. 5 человек нападают на меня после того, как окружили меня. Я блокирую меч одного человека, идущего на меня спереди, своим собственным мечом и уклоняюсь от другого, используя металлические наручи на руках. Я выкручиваю свое тело, чтобы уклониться от копья третьего, и использую кулак, чтобы сбить его на землю. Прости, уах, что делаешь? Человек с топором нападает на меня сзади, но когда я жду до последнего момента, чтобы увернуться, он теряет равновесие, спотыкается вперед и вонзает свой топор в бедро другого человека, который стоит с мечом. Атаки со всех сторон вызовут попадание по товарищам, если использовать длинное оружие, например, копье. Тем более, что они группа любителей. Я бью по спине мужчину, который держит топор. Обессилевший мужчина не в силах сдержать мою силу и переворачивается, открывая голову. Хей, один из них игнорирует проклятого лидера и убегает, но это не должно быть проблемой. Что-то засияло в темноте, и короткий меч, брошенный Селией, парит в воздухе и наносит удар человеку по голове. ГМ, больно. Человек, которого я ударил, пытается встать, держась за свой сломанный нос, поэтому я осторожно провожу мечом по его горлу. Остались только лидеры двое, совершившие случайное нападение на товарищей. Я обезглавливаю мужчину, отчаянно пытающегося вытащить топор, глубоко застрявший в бедре другого человека, из-за чего его жалкий союзник взывает, моля пощадить его жизнь, из-за серьезной травмы. Ну, этот парень не руководил операцией по похищению, и он больше не может драться, поэтому я подумаю о том, чтобы сохранить ему жизнь. Гуах. Но когда я повернулся к нему спиной и отошел от него, короткий меч пролетел и ударил мужчину между глаз. А-а-а, я не сказал Сели, чтобы я пощадил его, извиняюсь. Ну, теперь остался только один. Пошло все к черту. Ты главный преступник, поэтому я никак не могу позволить тебе сбежать. К сожалению, даже если ты убежишь, я обязательно буду тебя преследовать. Я говорю, приближаясь к нему все ближе и ближе. Человек, который кажется лидером, принимает боевую стойку со своим большим мечом. Глядя на то, что я вооружен только мечом, может показаться, что я в невыгодном положении, но, видя, как кончик его меча дрожит, я не чувствую, что проиграю. Ух. Мужчина бросается на меня своим мечом, держа его над головой. У него полно незащищенных мест, и когда я отвожу свой меч в сторону, чтобы резануть по его животу, мужчина внезапно поднял ногу. Это место возле главной дороги, поэтому земля здесь не грязная, не говоря уже о том, что в последнее время не было дождей, поэтому она довольно сухая. Он поднимает песок, чтобы ослепить меня. Эгир сама, вот скотина. Я слышу крики Сели и Майлы. Видя, как я наклоняюсь, мужчина смеется, бросаясь на меня. Я уверен, что он уверен в своей победе и широко открыл глаза, чтобы запечатлеть этот момент. Ну вот, вах. Наклоняясь, я хватаю немного песка и с силой бросаю его в лицо мужчине. Конечно же, мужчина пристально смотрел на меня, поэтому он в конечном итоге наклоняется и хватается за глаза. Мои глаза. Ах. Песок, который он подбрасывал, почти не попал мне в глаза. Если он хотел ослепить меня, он должен был сделать это руками. Молчание девушек немного пугает, поэтому мне придется уладить это побыстрее. Пожалуйста, пощади меня. Я тоже не хотел этого делать. Такова жизнь. Я поднимаю свой меч и опускаю его на плечи человека, который потерял зрение и слепо размахивает своим мечом. Раздается громкий крик агонии, эхом отдающийся в ночи.